«А тут речь не об общении идет», — возразил Гуров. «Ты вдумайся. Мы прибыли утром, никого не поставив в известность. А когда заселялись в гостиницу, Игнатьев уже был тут. О чем это говорит?» «О том, что Коркия, увидев наши корочки, первым делом доложил об этом начальнику отдела по борьбе с наркотиками, к которому не имеет никакого отношения. Тебе это не кажется странным?» «Пожалуй, это действительно странновато», — согласился Кричко. «Смотри дальше», — сказал Гуров. «В отдел он пришел недавно, но просто одержим идеей переловить всех наркокурьеров, переловить во что бы то ни стало. При этом он отряжает половину отдела следить за нами. Странность не меньшая, согласись, но еще более странно, что к моему предложению продолжить наши прения в прокуратуре Игнатьев отнесся совсем прохладно. Он почти уверен, что во дворе Сумского видели нас, но делиться этой информацией с прокуратурой не спешит. Почему?» «А черт его знает, почему», — спокойно ответил Кричко. «Сложный человек. Строит себе какие-то комбинации, интриги плетет. Но не может жить без этого. Нам-то зачем над этим голову ломать? У нас уже вторник. Питомцу нашему клизмы в больнице ставят до изнеможения. А мы про его чемодан до сих пор ничего не знаем. Честно говоря, меня это уже задевать начинает, Лева. Не моя проблема, конечно, но я уже завелся. Это как в казино. Чем больше пролетаешь, тем больше хочется сорвать банк». «Часто бываешь в казино?» — удивился Гуров. «Из чужого опыта», — объяснил Кричко. «Знатоки рассказывали. А меня туда и калачом не заманишь. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные — на чужих. Однако мы совсем забыли про завтрак. Пошли в ресторан. Насытый желудок и думается лучше». После завтрака они тщательно осмотрели «Мерседес», потому что недоверчивый Гуров предположил, что Игнатьев может попытаться заменить наружное наблюдение каким-нибудь хитрым трюком вроде подслушивающего устройства где-нибудь в салоне машины. Технически это было вполне возможно, но Кричко решительно в подобную возможность не поверил. «Вот уж не думаю, что у него хватит духу поставить микрофон сотрудникам главка», — ворчал он. «Это уже разжалованием пахнет и судебным процессом. Не станет он так рисковать. Овчинка выделки не стоит». «На микрофонах не написано, кто их ставит», — возражал Гуров. «И к тому же мы не знаем, какая настоящая цена всей этой истории. Поэтому лучше придерживаться принципа «береженного Бог бережет». Ничего они все-таки не обнаружили и возвратились к себе в номер. Было 9:50, когда телефон в номере зазвонил. Гуров снял трубку и почти сразу же услышал короткие гудки. «Иду к Славику», — объявил Гуров. «Кажется, сейчас будут новости». Новость оказалась единственная, но это была не новость, а настоящая бомба. Гуров долго не мог поверить, что, наконец, им по-настоящему улыбнулась удача. «Кажется, эта Наташа действительно любит нашего оболтуса», — объявил Гуров, вернувшись в номер и размахивая листком бумаги. «Я, во всяком случае, его просто уже обожаю. Ты посмотри, что он раскопал!»